Забегая вперед, скажу здесь о том грехе, который по недомыслию своему принял в скорости на свою душу. Малый вроде бы грех-то, а не давал он мне покоя всю жизнь. Что мне стоило доставить радость старому человеку, окрылить его на какое-то время? Я ведь и хотел сделать это, но закрутился в текучке, в сиюминутных заботах, и, порадовавшись, сам упустил возможность порадовать моего генерала. А случилось вот что. В октябре 19-го я находился при Сталине в штабе Южного фронта. В самые трудные дни для республики, когда белые взяли «Орел» и шли на Тулу, встретил я на разбитой осенней дороге милого друга своего, Алешку Брусилова. Не задавленного семейной жизнью нахлебника офицеришку, как именовала его красавица-жена со своими обывателями-родственниками, а прежнего бравого кавалериста, веселого и лихого краскома в фуражке со звездой, в длинной кавалерийской шинели, в щегольских сапогах, на которых красовались шпоры с малиновым звоном. Как с неба свалился, спрыгнул он с высокого жеребца, тискал меня, вертел, целовал в щеки, захлебываясь вопросами, где, что, как, давно ли из Москвы, видел ли отца. И терпеливо, поджидая своего командира, по три в ряд, далеко вытянувшиеся на дороге, стояла колонна всадников. «Вот он, отряд мой», — с гордостью показал мне Алеша, — «орлы мои». И, понизив голос, добавил: «Идем в рейд с червонными казаками Примакова. Левый фланг Деникина крошить будем. Вот как!» Озорно подтолкнул он меня. Стиснул мои плечи, легко вскочил на жеребца. И уже отъехав порядочно, крикнул: «Отцу напиши, Коля, я не успел. До встречи!» Ушел Алеша Брусилов кромсать деникинские тылы и пропал. Исчез со всем отрядом. А я не нашел времени сообщить о нашей встрече старому генералу. Разные говорили тогда о судьбе Алеши. Будто нарвался отряд на засаду, и первыми легли под пулеметным огнем командир с комиссаром. А еще, будто ночью окружили белую деревню, где остановился отряд, и выкосили всех красных бойцов подчистую. И был даже зловредный слушок о том, что генеральский сын, дескать, перешел к Деникину, и теперь под чужой фамилией служит там адъютантом. Всякое говорили, перемывая косточки. До тех пор, пока в декабре в газете «Боевая правда» не появилась заметка под заголовком: «Белые расстреляли бывшего корнета Брусилова». И короткое сообщение: «В Киеве по приговору военно-полевого суда белыми расстрелян бывший корнет Брусилов, сын известного царского генерала. Он командовал Красной кавалерией и попал в плен к белым в боях под Орлом». Первой моей мыслью было, значит, держался Алеша стойко, не пошел на компромисс, раз не помиловали его. И со страхом представил себе, как будет читать эти строки Алексей Алексеевич, надеявшийся увидеть своего единственного сына, терзавшийся тем, что мало времени уделял ему. А ведь я мог бы хоть ненадолго, хоть на 2 месяца осчастливить отца, написав ему о встрече на фронтовой дороге. Мог и не сделал. Иногда это отягощает совесть сильнее, хоть и ошибочного, хоть и неправильного, но совершенного. Глава 17. В ту осень 19 года многие считали, что Савдепии пришел конец. Взглянешь на карту и убедишься. Войска Деникина захватили Кубань, Дон, Нижнее Поволжье, Украину и победным маршем двигались на Центральную Россию. От Курска, от Орла далеко ли до столицы? И задержать врага некому, весь фронт на юге развалился под ударами неприятеля. Разбегались, прятались, чтобы переждать сложный момент, колеблющиеся, слабодушные и равнодушные. И особых почестей, думаю я, достойны те люди, которые поднялись на борьбу с врагом именно в те дни, когда все висело на волоске, не ища личной выгоды. Воистину проявили они доблесть и благородство. На гибель шли, не на славу. Тем более вчерашние офицеры, которые знали, что от белых им не будет никакой пощады, а в случае неудачи и свои же красные не простят. Это я не только об Алёше Брусилове, но и о Александре Ильиче Егорове, да и без ложной скромности о себе самом. Чего умалчивать-то? Именно тогда совершил я поступок, которым гордился и горжусь по сию пору. В тот день, когда белые взяли Курск и пришли сообщения, что рассыпается, разбегается не столько рабоче-крестьянская в ту пору, сколько крестьянская Красная Армия, отправился я в Спасские казармы, что около площади трех вокзалов. Там спешно готовились пополнения для фронта. И я попросил, чтобы меня взяли в стрелковую часть. Встретили меня без особого энтузиазма и даже с заметной подозрительностью, но я воспользовался, как теперь говорят обыватели, блатом, назвал фамилии большевиков Сталина и Ворошилова, с которыми, дескать, рука об руку воевал в Царицыне. Мне сказали, что проверят, но все же взяли. Я получил винтовку и должность командира отделения во втором взводе маршевой роты. И не моя вина, что на этом посту пробыл лишь несколько дней. В той горячке и суматохе мои слова действительно умудрились проверить. Где-то в военных верхах прозвучала моя фамилия, и вот по распоряжению товарища Сталина военспец Лукашов был срочно направлен в заново создававшийся штаб Южного фронта. Для меня это была двойная радость. 8 октября, по настоянию Ленина, тяжелейший груз ответственности за главное военное направление, по существу ответственность за судьбу республики, принял на свои широкие плечи Александр Ильич Егоров. К нему, членом Реввоенсовета Южного фронта, был назначен Сталин. Так что я опять оказался вместе с дорогими, уважаемыми людьми. Когда говорят или пишут о событиях осени 19 года, о начале решающего разгрома белогвардейщины, очень много места уделяет замыслам, планам нашей стороны. Я понимаю, откуда это пошло. Чрезмерно старались историки угодить Иосифу Виссарионовичу, пышно рекламируя сталинский план разгрома Деникина, выдвинутый и осуществленный якобы вопреки предательскому плану Троцкого. По мысли Сталина, дескать, удар следовало нанести по линии Орел-Курск-Харьков-Донбасс, что и принесло стратегический успех. Потом, после смерти Сталина, доказывалось, что эта идея отнюдь не его. Ломались копья в дискуссиях, не отличавшихся объективностью, и за горячими спорами о планах отодвинулись, затушевались сами события. Замыслов, предложений, как отбросить белых, в ту осень действительно было много, хороших и разных. Намечались различные пути нашего наступления. От Царицына на Ростов в тыл Деникину. На тот же Ростов, но через Миллерово-Вешенскую, чтобы выбить у врага главную опору область войска Донского. И, конечно, удар в центре, через Харьков. О чем, кстати, раньше всех упомянул в одном из своих выступлений Ленин.